Коллега обернулся в сторону, указанную подбородком бармена, и тотчас расплылся в подобострастной улыбке. Нина приближалась к ним. Она держалась очень прямо, развернув плечи, вздернув подбородок, сомкнув губы столь плотно, точно боялась выдать некую тайну. Цепкий взгляд из-под густых насупленных бровей предупреждал: «Даже не думайте мне противоречить». Дорожное платье Нина сменила на более легкий, но бесформенный костюм, блузу-размахайку и широкую юбку, тщательно скрывавшую женственные формы обладательницы. «Мамочка была красивее», — не переставая приветливо улыбаться, процедил Мустафа. «Good afternoon. The weather is fine. How do you like this hotel?» Примечание. «Добрый день. Хорошая погода. Как вам наш отель?» «Добрый день», — сдержанно кивнула Нина. «Могу я узнать, кто вы?» «Менеджер по ресторанам. К вашим услугам». «Кажется, вы уже знаете, кто я», — поинтересовалась Нина. «Конечно, мэм. Отель — маленькая деревня. Слухи разносятся быстрее ветра. Но я не мог и предположить, что наша хозяйка столь очаровательна». «Неужели?» — скептически повела бровями Нина. «Счастлива, что смогла вас порадовать. Надеюсь, наша совместная деятельность будет доставлять еще больше удовольствия нам обоим». Она улыбнулась. На щеках заиграли хорошенькие ямочки, делавшие ее лицо мягче, нежнее, но взгляд остался колючим, не мигающим. «В противном случае одному из нас придется покинуть этот райский уголок. Я вас долее не задерживаю», — заключила Нина уже без улыбки. Мустафу как ветром сдуло. «Начинается», — тоскливо подумал Али. Самые наихудшие предчувствия сбывались с угрожающей неизбежностью. Наверное, нужно было что-то сказать, но он не мог придумать, что именно, и потому глупо топтался за стойкой, комкая белоснежную салфетку. Нарушила гнетущее молчание Нина. «Кто же придумал это название? Опиум?» «Не знаю», — попытался улыбнуться Али. «Я не силен в парфюмерии». «Я про коктейль». «Я понял. Просто пошутил. Простите. Думаю, вы уже знаете ответ». «Алекс?» «Да. Лет эдак 16 назад. Полагаю, мне следует собирать вещи? Вы ведь позволите мне уйти самому?» С робкой надеждой он взглянул в непроницаемую глубь черных расширенных зрачков. «Так тебе, придурок, несостоявшийся философ. Красней, унижайся перед сопливой девчонкой. Умоляй, чтобы после двух десятков лет безупречной службы она не закатила тебе профнепригодность». И осим не вступится. Подчиненные для него мебель вышвырнул, купил новую. «Вам не нравится работа?» — удивилась Нина. «Нравится. В чем же дело? Разве вы не уволите меня?» «За что? Асим сказал, вы профи?» Внезапно он ощутил слабость, такую, что подогнулись колени. Али опустился на табурет, бессильно вытирая горячий мокрый лоб белоснежной салфеткой. Он вдруг почувствовал благодарность и уважение к этой девчонке, устыдившись своей недавней неприязни. «Спасибо», — тихо вымолвил он. «Не за что», — сухо ответила Нина. «Бизнес и ничего личного. Работайте, прошу вас». Она повернулась и пошла по дорожке вдоль бассейна, мимо смеха и гамма, игр и зрелищ, прямая, несговорчивая, одинокая, диссонансом к праздной полуодетой толпе. Али проводил ее долгим взглядом, неожиданно подумав, что чем-то она удивительно похожа на эфемерную надежду, хотя на первый взгляд ничего общего. Чем-то. Вот только... Только чем? В последующую пару недель не произошло ничего из ряда вон. Ожидание, что новоиспеченная леди Босс перевернет вверх дном привычный уклад, не оправдались. Равно, как и другие, что молодая хозяйка окунется в водоворот курортных страстей и атмосферу вечного праздника. Каждое утро в 7:00 в дырчатых джемперах, широких хлопковых брюках, в небрежно повязанной косынке, защите от непривычно жаркого южного солнца, Нина появлялась на территории своего нового университета. Ложилась же далеко за полночь. Сперва она хвостиком ходила за Асимом Касли, прилежно постигая практику, но вскоре освоилась, и пара распалась. Со стороны Нина мало чем отличалась от прочих девушек, разве почти не улыбалась, не надевала бикини и не носила темных очков, совершенно не щурясь на яркий солнечный свет. Последнее обстоятельство вызвало, пожалуй, большее удивление, чем остальные. На третьей неделе ученица показала, что вполне достойна своего учителя. Она рассчитала официанта, чересчур рьяно обслуживавшего столики хорошеньких молодых туристок, и не слишком остальные. Выдержала натиск комиссии санэпиднадзора, утихомирила без помощи охраны перегулявшую компанию «Руссо-туристо», раздраконила рекламодателей за банальность проспектов, пригласив других. Напрасно Асим объяснял, что отели без того пользуются большим спросом и, в отличие от многих других, никогда не горит. Вскоре широко распахнутыми ртами и грозившими выкатиться из орбит глазами персонал наблюдал, как молодая хозяйка таскает за собой покорных ребят с профессиональными камерами. «Все эти проспекты похожи, как братья-близнецы. Мы должны выделяться. Я лучше знаю, что нужно российскому туристу». Асим лишь с усмешкой развел руками, покачал головой и с чистой совестью принялся за занятие более приятное. Очередную длинноволосую блондинку с шикарным бюстом в низком декольте и пляжных бриллиантах в ушах и на запястьях. С прибытием Нины он с удовольствием обнаружил преимущество партнерства. Появилась масса свободного времени. Должен же и он когда-то отдохнуть от трудов праведных. Правда, иногда ученица умудрялась его озадачивать. «Почему у нас нет казино?» «Зачем оно нам?» «Что за вопрос? Для прибыли?» «Тебе на жизнь не хватает?» «А если серьезно?» «Мы четверка, а не пятерка». «Почему?» «Ну, знаешь, такова была первоначальная идея. Отличный отель для верхнего уровня среднего класса». «Ну и глупо», — безапелляционно заявила Нина. «Помолчи», — рассердился Асим. «Мы заняли свою нишу. Мы ее держим. Строй свой отель и распоряжайся, сколь душе угодно. Можешь даже соорудить взлетно-посадочную полосу». Нина нахмурилась, поджав и без того тонкие губы так, что их вовсе не стало видно, но умолкла. На некоторое время. «Почему у нас нет гольфа?» «Какого гольфа? Кому он здесь нужен? Если излетают англичане, то пара за сезон. Что у вас, русских, за манера? Все пытаться разрушить», — взбесился Асим. «Это что, у вас в крови? Весь мир до основания?» «Кто бы говорил?» — в тон ему воскликнула Нина. «А кто пол Кипра оттяпал? Не ваши? Сам молчи!» «Как ты разговариваешь? Не лезь туда, в чем не смыслишь, девчонка!» «Разговариваю, как считаю нужным. Не указывай мне, я не одна из твоих девок. Я твой партнер. У меня 49%. Забыл?» «Деточка...» Асим призвал на помощь сарказм, едва сдерживаясь, чтобы не дать скверной девчонке хорошего шлепка. «Забыть тебя будет очень непросто». «Не называй меня деточкой!» — вскипала Нина. И ее гнев становился для Асима крохотно-моральным удовлетворением за тяжкие испытания последних дней. После столь задушевных бесед Асим чувствовал себя прескверно. Возможно, он не хотел до конца признать, что ошибся. В глубине души он был уверен, что девчонку хватит дня на три, максимум неделю, но прошел месяц, а эта маленькая пиранья продолжала демонстрировать несгибаемую волю, чудовищное упрямство, удивительную для ее лет проницательность, здоровый практицизм и чудеса работоспособности, достойные дочери Сергея Кузнецова. Тогда в Асиме вдруг просыпался какой-то новый, незнакомый прежде загадочный человек, удивлявший его самого. «Послушай», — тоном доброго дядюшки говорил он противной девчонке, «ты хоть иногда бываешь на пляже? Тебе бы не повредило немного расслабиться, искупаться, позагорать». «Я купаюсь в бассейне моего бунгало. Это вовсе не одно и то же». «Догадываюсь. Но я вообще не люблю море, особенно местное. Помойка, да и только. Хуже только черное». «На Кипре лучше?» — съязвил задетый за живое Асим. «Немного. Но ничто не сравнится с океаном». «В шторм. Не купалась?» «В небольшой, очень маленький штормик. Не веришь?» «Другому не поверил бы». — абсолютно серьезно сказал Асим. — Но тебе верю. Это было давно. На миг глаза девушки подернулись задумчивой поволокой. Папа был жив. Мы снимали дом на Фуэрто-Вентуре, в пустынном местечке, рая для серферов и отшельников. Надежда запрещала мне ходить на океан. Но мы сбегали тайком, а Надежда торчала на берегу и ныла. Она вообще боялась, когда много воды. Пожалуй, единственным водоемом, не казавшимся ей опасным, была ванна. «Ну ладно!» — она досадливо мотнула головой, отгоняя тени прошлого. «На чем мы остановились?» «На том, что тебе не помешает передышка. Возьми машину, съезди на дискотеку. Я не люблю танцевать. И не умею». «Это странно», — озадаченно промолвил Асим. «Все современные девушки танцуют». «Я? Не все». «Верно. Но разве тебе не хочется познакомиться с каким-нибудь парнем?» «Мой дорогой Асим», — рассмеялась Нина, — «ты успеваешь за нас обоих? Как твоя новая шлюшка? Хороша в постели?» «Как тебе не стыдно?» — возмутился Асим. «В твоем-то возрасте цинизм тебе не к лицу». «Разве? А мне нравится. Послушай, я разговаривала с поставщиками». «Разве ты не этого хотел?» Глядя в непроницаемые черные зрачки, рассеянно думала Сим. «Идеальный партнер. Из этой девочки выйдет толк, можно не сомневаться. Малышка, обожавшая предштормовой океан. Девушка, ломающая устои, чихающая на запреты и стереотипы. Все при ней. Деловая хватка, здоровый цинизм, беспощадность». «Именно беспощадность. Зрелая, отцовская. Такая невозможная для симпатичной леди 22 лет от роду. Очень даже симпатичной. Особенно, когда улыбается. Жаль, что она редко делает это. Когда-то он был совсем юным. Один уважаемый и солидный человек сказал: «Хороший бизнесмен должен уметь перешагивать через трупы врагов и друзей. В переносном смысле, разумеется. Но ведь и он всю жизнь думал и делал то же самое». Почему он вспомнил эту далекую фразу, думая о Нине? Ему не нравится ее затаенная ненависть к покойной Надежде. Перешагивать через трупы даже собственной матери, пусть сломавшейся, жалкой, слабой. Слабой — вот где ключ. Нина презирает слабость. А он? Разве нет? Нина станет хорошим бизнесменом, возможно, гением бизнеса. Но отчего-то иногда ему так хочется, чтобы в ней хоть ненадолго проснулась тоненькая женщина с печальным взглядом. Сильная и слабая одновременно. Однажды ему показалось, что это было. «Пожалуйста, помоги мне». В самый первый день, так давно и мимолетно, будто и не было вовсе. Черт возьми, почему его должно волновать это? Его акции при нем, он и Нина смотрят в одну сторону, прибыли, а остальное его не касается. Как не касались его метания Алекса до того дня. К чему он вспомнил это? «Пожалуйста, помоги мне». Речь шла о бизнесе, не более. Но почему-то иногда ему хочется погладить ее по голове, как ребенка или собаку, будто это может что-то изменить. Кого-то. Его самого? Ужасно глупо. Наверное, это сигнал приближающегося старческого слабоумия. Он поймал себя на том, что тупо смотрит в компьютерный экран, на котором уже несколько секунд настырно подмигивает пришедший откуда-то мейл. Время после полудня было у Али любимым. Проголодавшиеся отдыхающие отползали от вожделенного моря и бассейна, чтобы, набив животы всевозможными ресторанными яствами, предаться окончательной релаксации в кондиционированных номерах. В эти 2-3 часа после обеденной спячки возле бара наступал мертвый штиль, и Али мог слегка расслабить галстук и перекусить, отвернувшись от обрыдшего морского пейзажа. Как раз в тот момент, когда он с наслаждением запихивал в рот кусок грибной пиццы, обильно сдобренный пряным соусом и мелко нашинкованными овощами, подошел за безалкогольным пивом Осман, как всегда несущий на хвосте свежую сплетню. «Знаешь, кто к нам пожаловал?» «Ради Аллаха!» — страдальчески сморщился Али. «Дай спокойно поесть. У меня и так гастрит в предъязвенной стадии. Еще одного сюрприза моему бедному желудку не вынести». «Каким ты стал нервным в последнее время?» — хмыкнул Осман. «Это всего лишь крошка Фериде». «Фериде? Ну да, но в новом прикиде, так что береги желудок или кое-что еще». Осман громко заржал. Он мнил себя заправским остряком. «Идиот!» — подумал бармен, но вслух не произнес. «К чему излишние конфликты?» Это уже перестало быть хохмой. Фериде, некогда исполнявший обязанности личного секретаря управляющего, удачно завершила свою карьеру, вступив в законный брак с владельцем небольшой фабрички по производству дубленок и кожаных изделий. Лучшее средство — избавиться от надоевшего подчиненного, отправить на повышение, съязвила по этому поводу одна из горничных. Довольно длительная связь Фариде и господина Касли не была секретом ни для кого из служащих. Изменив статус и фамилию, новоиспеченная фабрикантша неожиданно сменила и имидж. Неброские костюмы и строгие черные платья остались в прошлом. Вот и сейчас Фариде явилась в отель во всеоружии. Узрев ее издалека, Али понял реакцию Османа. Сегодня былая сослуживица, кажется, решила перещеголять самое себя. Фасон ее ярко-алого платья, по-видимому, разрабатывал дизайнер нижнего белья, преследовавший цель максимально продемонстрировать свое основное, исподнее детище в хоть и современной, но все же мусульманской стране. Великолепный бикини-ансамбль дополняли того же оттенка туфли на высоких каблуках, делавшие ее и без того отнюдь не короткие ноги просто умопомрачительными, и сумка, отделанная радужными стразами, Завершала гармонию невесть как зацепившаяся во взбитых, выкрашенных перьями волосах, блюдцеобразная пурпурная шляпка с кокетливым черным пером. Даже видавший виды бармен, не удержавшись, присвистнул, едва не подавившись куском пиццы. «Прекрасно выглядишь! Нет слов, одни звуки! Пивка за счет заведения?» «Не откажусь!» Фариде грациозно уселась на таблетку. При этом ее летящая прозрачная юбочка чуть приподнялась. «Но заплачу! Не могу допустить, чтобы родной отель понес из-за меня убытки!» Она мило рассмеялась, продемонстрировав великолепие жемчужных зубок. «Как тебе вот это?» Она помахала перед носом бармена ухоженной левой ручкой, средний пальчик которой был увенчан массивным перстнем с мерцающим камнем. «Блеск! Бриллиант? А то! Прощальный подарочек благоверного!» Она снова рассмеялась. «Ты что, разводишься?» «Ничего подобного!» Она снова махнула ручкой. «Просто мой супруг укатил в Россию налаживать бизнес. Месяц там проторчит, может, больше?» Она сделала очаровательную гримаску, которую следовало расценить как «мне наплевать» или что-то в этом роде. «Вот и подарил на временное прощание. Понятно?» «Теперь да», — удовлетворенно кивнул Али. «Что ты с ним не поехала?» «Я похожа на сумасшедшую?» Ярко-голубые глаза Фариде приняли форму блюдец. «Там же зимой -20, а на улицах постоянно что-то взрывают». «Сейчас не зима», — поддразнил девушку Али. «А русские девушки красивы. Гляди, уведут твоего фабриканта». «Как ты меня напугал», — фыркнула любящая супруга. «Согласно брачному договору, при разводе мне отойдет половина его имущества». «К сожалению», — она подавила легкий вздох, «если развода затребует он и без достаточно веских причин». «Ни хрена себе!» — воскликнул пораженный Али. «Прямо американское кино!» «Как ты и склонила правоверного мусульманина на столь гениальную сделку!» Фариде улыбнулась так, что бармен сразу понял абсолютную неуместность вопроса. «Как жена?» «Нормально», — пожал плечами Али. «Чего ей сделается?» «А мальчишки?» «Сущие чертенята», — довольно произнес бармен. Сыновья были его гордостью. «Кажется, старшему скоро в школу. Этой осенью». «Потрясающе! Чужие быстро растут. Когда же вы заведете наследника?» «Дети портят фигуру», — убежденно заявила Фариде, подкрепив свои слова все тем же неподражаемым жестом маленькой левой ручки. «А где Асим?» Она задала этот вопрос все тем же непринужденным тоном, словно невзначай. Но потому как дрогнули длинные пальцы, сжав стакан так, что благородный металл перстня звякнул о стекло, стало ясно, что именно ради этого вопроса и велась легкомысленная беседа.